а не осенью или ранней весной. Мы обрезаем их в состоянии покоя». «Почему?» «Мади», — начал Дэвид. «Ничего, все нормально». Тай присмотрелся к девочке. «Одета, как ученик вампира, но личико смышленное», — подумал он. «Мы ждем первого сильного мороза, который заставит лозы впасть в спячку. Обрезка проводится для того, чтобы обеспечить новый рост весной. Зимняя обрезка уменьшает урожай, но нам требуется не количество, а качество. Переросшие лозы дают слишком много негодных гроздьев». Он снова посмотрел на Дэвида. «Догадываюсь, что на Манхэттене не слишком много виноградников». «Верно. Это одна из причин, заставивших меня принять ваше предложение». Я тосковал по полям. 20 лет назад я провел очень холодный, сырой январь в Бордо, обрезая лозы для лакер. Много лет я выезжал в поля только для того, чтобы не терять навык. Но никогда не проводил там всю долгую зиму. «Вы не могли бы показать мне, как это делается?» — спросила Мадди у Тайлера. «Ну, я...» «Сначала я», — жизнерадостно сказала сжалившаяся над Тайлером София. «Мадди и Тео, пойдемте со мной. Я покажу вам виноградники, а потом мы отправимся на винодельню. Конечно, обрезка — вещь очень интересная, но это только начало. Она требует внимания и долгой практики. Я все вам покажу». Тео проглотил язык, — со вздохом сказал Дэвид, когда София и дети отошли подальше. «Она красивая женщина, осуждать его не приходится». «Да, выглядит она неплохо». Хмурый тон Тайлера заставил Каттера подавить улыбку. Он серьезно кивнул. «А я гожусь ей в отцы, так что можете не беспокоиться». С точки зрения Тая, Каттер был как раз во вкусе Софии. Старше, лощеннее, опытнее. Под грубоватыми манерами скрывался класс. Это бросалось в глаза даже такому простому фермеру, как Тайлер Макмиллан. Но говорить об этом не имело смысла. «Между мной и Софией ничего нет», — решительно сказал он. «Дело ваше. Давайте с самого начала поставим все точки над «и». Идет? Я здесь не для того, чтобы становиться на вашем пути или менять здешние порядки. Макмиллан, вы виноградарь, а я нет. Но я собираюсь делать свое дело и наблюдать за всеми стадиями выращивания винограда. Ваше место в кабинете, а мое в поле». «Не совсем так. Меня наняли для того, чтобы координировать и присматривать, и в частности, потому что я знаю, что такое лоза. Я не кабинетный работник и, честно говоря, устал им притворяться. Доказать?» Каттер вынул секатор из футляра, висевшего на поясе Тая, и подошел к ближайшему ряду. Действуя без перчаток, он поднимал лозы, осматривал их и ловко срезал. Все было предельно быстро, умело и правильно. «Я знаю лозы», — повторил Дэвид, возвращая Таю его орудие. «Но от этого виноградники не становятся моими». Раздосадованный Тай взял секатор и сунул его в футляр, как меч в ножны. «Ладно, давайте договоримся. Мне не нравится, что кто-нибудь будет стоять у меня за спиной и ставить мне оценки, как в школе. Я здесь для того, чтобы делать вино, а не обзаводиться друзьями. Не знаю, какие порядки существовали у вас в Лакер, и не хочу знать. Этим виноградником управляю я». «Управляли», — спокойно ответил Дэвид. «А теперь мы управляем им вместе, нравится нам это или нет». «Нам это не нравится», — коротко сказал Тайлер и ушел. «Упрямый, негибкий, обидчивый», — подумал Дэвид. «Предстоит нешуточная драка». Он посмотрел в ту сторону, куда София увела детей. То, что в мальчике пробуждались гормоны, было видно невооруженным глазом.